Матерь Агни-йоги. Всем своим существом, каждой мыслью своей, всей жизнью своей гуру являл собой сущность учения жизни, сущность учения владыки, ныне даваемого людям. Отделить его личность от учения жизни нельзя, ибо слито оно с ним неразрывно. Поэтому не будет ошибкой, если считать, что все данное в учении живой этики – полностью и безусловно разделяется гуру, принято им. Для понимания характера гуру и его творчества это очень важно, ибо исходя из этого можно безошибочно определить его характер, его творчество и его жизнь. Он являл собою учение огненной йоги так, как понимал его, и выливалось это понимание в яром приложении на деле, в жизни.